Котенок. Были брат и сестра Вася и Катя. У них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала: «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: «Нашел! Наша кошка! И у нее котята! Такие чудесные! Иди сюда скорее!» Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. Котят было 5. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, как кто-то громко кричит: «Назад! Назад!» и увидали, что скачет охотник, а впереди его 2 собаки. Увидали котенка и хотят схватить его. А котенок глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак. Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принес домой котенка и уже больше не брал его с собой в поле.